Разговор прервал скрип двери. На пороге появился тучный господин средних лет в парчевом халате, на котором была вышита баронская корона над гербом в виде дикого кабана. Юноша сразу понял, что это хозяин замка. Барон, с трудом переставляя ноги, двинулся по направлению к гостю. «Мне доложили, что в мой замок прибыл граф, посланник от самого короля», — прогудел он. «Извините, не мог удержать в постели. Это такая честь. Позвольте представиться, барон Ульрих фон Дендри». Стажер не успел подняться навстречу, как со стороны леса внезапно раздался выстрел, а следом за ним дикий вопль. «Ес!» Пуля просвистела около уха Катран, сбила стоявшего у стены чучела медведя, и оно рухнуло на барона. Непонятно, чем был набит медведь, но грохот рухнувших на каменный пол тел впечатлял. Денис кинулся к окну, заставив отпрянуть принцессу. Она это сделала вовремя, и стажер не успел ее боднуть. Осторожно отодвинувшись в сторону, девушка вывернула голову назад. На ветке дуба что-то отплясывал Алекс, потрясая аркебузой. «Идиот!» — пробормотал ликвидатор нулевого уровня, тяжко вздохнул и вернулся к хозяевам замка. «Но это уже никуда не годится!» — гневно уставился он на Ребекку. «Понимаю. Мешает вам барон. Но вы что, не могли заказать благоверного профессионалу?» «Так я и заказала!» — воскликнула Ребекка. «Он мне так и мешался. Наняла группу оборотней-медведей. Но какая-то сволочь и хвалит постоянно. Браконьер в лесу завелся. Хорошо, хоть один раз в барона попал». Баронесса покосилась на тело мужа, придавленного чучелом медведя. «Два раза попал». «Что за браконьер? Вы его знаете?» «Нет». «Тогда положение осложняется. Покушался посторонний. Кому-то не терпится отправить барона к праотцам раньше вас, мадам». Денис подошел к фон Дендри, стащил с него чучело и приложил пальцы к горлу, прощупывая пульс. Затем, услышав мерное дыхание, понял, что это пустая трата времени. Барон был жив. Удар о плиты мраморного пола его просто отключил, отправив в глубокий обморок. «Так, баронесса», — сказал Дэн, разгибаясь, — «об этом покушении никто не должен знать». «А почему?» — рискнула спросить Ребекка. «Спугнем убийцу. Он думает, что сделал свое грязное дело. Расслабиться, вот тут-то мы его тепленькими возьмем. Надо выяснить, кто он, враг или друг. Барона пока тоже не трогайте, пусть живет. Понимаю, мешает, но он еще может понадобиться. Есть у темного мастера на его счет кое-какие задумки». Денис импровизировал на ходу. Разумеется, никаких задумок у темного мастера относительно барона не было, но юноша не хотел, чтобы работу Алекса завершила Ребекка, воспользовавшись беспомощным состоянием мужа. «Соберите слуг», — приказал стажер, — «перенесите его в спальню, и пусть они там сидят день и ночь и охраняют своего господина до прибытия следственной группы». «Какой группы?» «Следственной», — повторил Денис. «Группу буду возглавлять я. Будем проводить опрос свидетелей и потерпевшего. Короче, вести расследование. Дайте распоряжение слугам, чтобы выполняли все мои приказы во время проведения следственного эксперимента беспрекословно». «Конечно, конечно!» — закивала окончательно замороченная баронесса. «Вам с дочками при этом присутствовать совсем не обязательно. Ваша задача — начистить перышки прямиком на бал. Понятно?» «Понятно». «Учтите, на балу должны быть вы и ваши родные дочки», — — особо подчеркнул Денис. — Дурнушкам там делать нечего. Как бы Ангелика не просилась... — О, она обязательно будет проситься, и ее я понимаю, а вот вас нет. — Зачем это вам? — напешила Ребекка. — У темного мастера на нее есть свои планы. Так что если в дурную головку Ангелики придет блажь, отправится на бал, и она захочет там подрыгать ножками, то я ей столько заданий по дому надаю, — расплылась Ребекка, — что она сразу расхочет. Мы друг друга поняли. Денис послал Ребекке воздушный поцелуй и направился к выходу. — Вы что, уже уходите? — Да. Мне надо срочно съездить за своей группой. — Позвольте мне вас проводить. — Не надо, я дорогу знаю. У вас, мадам, и без того полно забот. До бала совсем мало времени осталось. Денис перешагнул через барона и скрылся за дверью. Первое, что бросилось Денису в глаза, как только он вышел из ворот замка, лежащий около стены, здоровенный кабан. Задние ноги его безжизненно распластались на земле, передние вяло шевелились, пытаясь поднять грузное тело. Успеха эти попытки не имели. Ноги подламывались, заставляя пятачок хрюшки периодически тыкаться в землю. «Ну, Алекс, ты даешь! Это как же ты его? Дуплетом, что ли, стрелял? Или, походу, глушитель изобрел?» Удивляло только отсутствие крови. Тем не менее, страдания раненой хрюшки тронули сердобольное сердце ликвидатора нулевого уровня, и он решил ее добить, ну, чтобы не мучилась. Тем более, что о мясе для шашлыка на предстоящем пикнике они позаботиться забыли. Юноша чуть повернул череп на балдашника трости, выдернул из нее узкий длинный стилет, склонился над кабаном, приподнял ему левую ногу и уже собрался было вогнать под лопатку нож, как что-то невидимое налетело на него сзади. Дальше юноша действовал чисто автоматически. Приемы рукопашного боя, вбитые в подкорку длительными тренировками, заставили его резко припасть на одно колено, перехватить летящее через него тело нападавшего, подмять под себя и... «Не надо!» — придушенно пискнула под ним Катран. Денис каким-то чудом сумел в последний момент остановить свою руку, наносившую смертельный удар. «О, Господи!» — юноша откинул в сторону стилет, провел рукой по невидимому телу противника, нащупал скользкую ткань, рванул ее, и под ним проявилась Катран. «Дура!» Денис встал, его качнуло. Пошатываясь, он отошел от девушки и сел на подножку кареты. Ошеломленная принцесса, не рискуя подняться, растерянно смотрела на него. Лицо стажера стремительно бледнело, губы и руки тряслись. «Я ж тебя убить мог! Идиотка! Никогда так больше не делай! Никогда! Это не шутки!» Его испуг за нее и ужас от того, что могло только что случиться, был так силен, что Катран поняла, он не играет. Так сыграть невозможно. Она по-прежнему ему дорога, и никакой он не предатель и не посыльный от темного мастера. «Я тебя просто остановить хотела, чтобы грех на душу не брал, Дэн!»